конечно, есть. Пусть она поищет мне странные дела. Что значит странные дела? Чтобы в них было что-нибудь непонятное в манере преступления, мотиве, поведении свидетелей, в конце концов. Только действительно непонятное, необъяснимое. Чего это ты вдруг? Приснилось что? Потом расскажу. Московское полицейское управление, Москва, улица Петровка, 28 июля, среда, 10:54. Последние полчаса корниловцы откровенно бездельничали. Васькин вяло перебирал бумажки, изредка поглядывая на потягивающего кофе Шустова, а утонувший в кресле майор внимательно изучал доставленные из архива документы. Их было немного, все, что успели найти за полчаса, но девушки обещали, что к вечеру будет больше. Необъяснимого в Москве, как выяснилось, хватало. В ночь на 27 июля из полицейского хранилища похищены вещественные доказательства, собранные на месте крупной перестрелки на Ленинском проспекте. В ту же ночь из морга управления исчезли привезенные оттуда же тела. Комендант здания не смог объяснить произошедшее, проводится внутреннее расследование. Этот случай уже попал в разряд странных. 8 февраля. Потерпевший Федорчук И.Г. Лесник сообщил, что на одной из аллей Лосиного острова подвергся нападению неизвестного чудовища, отдаленно напоминающего женщину. Доказательством нападения явились 3 рваные раны на спине потерпевшего. Выехавшая на место предполагаемого происшествия патрульная группа не обнаружила ничего подозрительного. В Коптевский полицейский участок обратилась гражданка Шишкина А.А. 1931 года рождения, заявив, что опознала на улице свою соседку, проживавшую с ней в коммунальной квартире с 1956 года и благополучно скончавшуюся в 1970 году. При этом соседка ничуть не изменилась внешне, хотя по всем расчетам должна была или гнить в могиле, или быть такой же морщинистой, скрюченной артритом коргой, как и сама заявительница. К счастью, мы живем очень долго. К счастью, мы живем очень долго. К счастью, мы живем очень долго. Они живут долго. Капитан Шустов. У нас изменения. Фотографа Юшлакова увозят. Он в порядке? Без сознания на заднем сиденье. Что делать? Так, подожди минуту. Майор, что делать? Фотографа похитили. Отлично. Пусть продолжают наблюдение и ни во что не вмешиваются. Мы едем.